Эскимо в парке не оказалось. И вообще там ни черта не оказалось, кроме пустых скамеек. А мороженое продавали только в кафе. «Зайдем?» — спросил он. «Ну, конечно!» — удивилась я. «Было бы просто глупо, если бы я упустила такой случай. Не так уж часто приглашает меня в кафе потрясающе красивый мужчина. И еще я пожалела, что сейчас не вечер и не зима. В первом случае кафе было бы набито людьми и играла бы музыка, а во втором случае он наверняка помог бы мне снять пальто. Должно быть, это чертовски приятно, когда снимать пальто вам помогает такой красивый парень». «Что же все-таки делать?» — задумчиво проговорил он, когда мы уже сидели за столиком. «Где ее искать?» «По-моему, ее искать не стоит», — небрежно сказала я. Мы сидели на летней площадке под тентами. Скверик просвечивался отсюда насквозь, так что видны были фонарь у входа и афиша на фонаре. «Вы увидели девушку, которая вам понравилась. Девушка красивая. Ну и что? Вон их сколько на улице. Я тоже буду красивая, когда вырасту, подумаешь. Но если уж вам так хочется найти именно ту, объявите экспедицию, снарядите корабль, наберите команду, а меня возьмите юнгой». Он расхохотался. «Ты просто прелесть, малыш», — сказал он. «Но прелестнее всего то, что ты и в самом деле явилась в красном комбинезоне и желтом картузе. За свои 23 года, ну, 22, я впервые встретился с таким экземпляром, как ты». Я облизнула ложку и, прищурив один глаз, закрыла ею слепое осеннее солнце. «Это что, мой возраст или то, как я выгляжу, позволяет вам говорить со мной таким снисходительным тоном? Почему вы уверены, что я не дам вам по носу?» — с любопытством спросила я. «Ну, не сердись», — сказал он и улыбнулся. «С тобой забавно разговаривать. Выходи за меня замуж, а? Еще не хватало, чтобы мой муж был старше меня на 7 лет. Чтобы он умер на 7 лет раньше меня. Этого еще не хватало». Тут он просто тюкнулся в розетку от смеха. «И вообще, самая приятная вещь — остаться старой девой. И варить из айвы варенье, тысячи банок варенья, потом дождаться, пока оно засахарится, и раздаривать его родственникам». Я серьезно смотрела на него. Это уже наступил тот момент в разговоре, когда я начинаю острить без улыбки. «А мама не возражает против этой установки?» — подмигнув, спросил он. «Мама, в принципе, не возражает», — сказал я. «Мама погибла 5 лет назад в авиационной катастрофе. У него изменилось лицо». «Прости», — сказал он, — «прости ради бога». «Ничего, бывает», — спокойно ответила я. «Еще мороженого». Мне не хотелось мороженого. Просто приятно было смотреть, как этот высокий, красивый парень послушно поднялся и направился к стойке. На секунду могло показаться, что пошел он не потому, что хорошо воспитан, а потому, что это я потребовала еще порцию мороженого. В сущности, мне было все равно. Посидит он еще здесь 15 минут или вежливо распрощается. Просто иногда бывает интересно притвориться перед самой собой. Всегда развлечение. По дорожке мимо кафе проехал пацан на велосипеде. Он держался за руль одной рукой, как бы показывая этим, что фич-пуха, он, если захочет, сможет ехать, вообще не держась за руль. Несмотря на будний день, в скверике царило безделье. Оно давлело над всем, шуршало газетами на скамейках, сквозило солнечными лучами в листьях деревьев, и даже снующие по своим делам люди в скверике казались бесцельно шатающимися. Всем безраздельно владела праздность.